Ситуация. Одна женщина попросила психолога помочь ей разрешить конфликт, возникший у нее с родителями мужа. После разрешения рядового конфликта ей был задан вопрос: «Хотите ли вы вообще улучшить свои отношения с родными?» После некоторого раздумья она ответила отрицательно. В каких ситуациях могут быть такие предпочтения? Решение. Это может быть в ситуациях, когда близкие отношения по какой-то причине затруднительны, чреватые осложнениями, при отсутствии общих интересов, наличии разных характеров и так далее. Когда считают, что нештатные отношения будут способствовать стабильности отношений. На стадии исхода видна двойственность конфликтных отношений. Разрушение и созидание. Точка роста и точка падения. Конструктивная и деструктивная функция конфликта. В житейской психологии конфликт чаще представлен своей разрушительной стороной. Его надо избегать. Но социальная жизнь сложна, и, живя среди людей, вольно или невольно, приходится вступать в противоречие с ними. Вопрос: может ли быть бесконфликтное общение? Ответ: нет. Конфликт может только подавляться, загоняться внутрь, но не разрешаться. Простое выяснение отношений может кончаться драматично. Поэтому нельзя сводить конфликт к войне, к буйству отрицательных эмоций. Конфликтные отношения надо разрешать на конструктивной основе. Только в этом случае возможно развитие личности, группы, межличностных отношений. Снизится возможность застоя в развитии личности, группы. Развиваются взаимоотношения между людьми. Основные сферы конфликтов. А. Семья и быт. Б. Учеба. В. Производство. Основные этапы конфликта. Первое. Возникновение конфликтной ситуации. Второе. Инцидент. Третье. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников социального взаимодействия. Четвертое. Начало открытого конфликтного действия. Пятое. Развитие открытого конфликта. Шестое. Разрешение конфликта. Исход. Основные виды социальных конфликтов. По особенности сторон. Межличностные. Между личностью и группой. Внутригрупповые. Между малыми и большими группами. Межэтнические. Межгосударственные. По характеру причин. Объективные, субъективные. По сфере общественной жизни. Экономические, политические, идеологические, социальные, юридические, семейно-бытовые, социокультурные и другие. По направленности. горизонтальные. Одинаковая иерархия. Ученик – ученик. Учитель – учитель. Смешанные. Вертикальные. 70-80%. Разная иерархия. Учитель – ученик. Учитель – администрация. Нежелательные для вышестоящего. Руководитель не должен вовлекаться в конфликт. Каждое действие рассматривается всеми через призму этого конфликта. При недостаточности информации действия руководителя домысливаются. По объекту. Внутриличностные. Борьба мотивов, влечений, интересов. При отказе выполнить какую-либо роль или трудностях в развитии личности. Межличностные. Стремление реализовать цель. Межгрупповые. Противостояние интересов групп. По времени протекания. Быстротечные. Динамичные. Остродинамические, опасные для жизни. Затяжные. Статичные. Остростатические, опасные для психического состояния. По масштабу. Локальные, широкомасштабные. По сфере приложения. Конструктивные. Деловые, созидательные. Проясняющие позиции, деловые отношения, поиск вариантов решения, разрешение конфликтов, развитие личности, группы. Деструктивные. Личностные, разрушительные. Выясняющие отношения, нравственные осуждения, психическое подавление, дискриминация, жестокая позиция без учета интересов другой стороны, психологическая несовместимость, разрушение личности группы. По последствиям. Позитивные, негативные. По психическому состоянию сторон. Разрушительные, эмоциональные.